Старшая Лариса время от времени помешивает длинным черпаком варево. Она босая и с видимым удовольствием дает отдых ногам на широких досках до бела выскобленного пола. Младшая Вера сидит в углу на низкой табуретке и пытается сосредоточиться на сортировке яблок. В один таз червивый, в другой целый. От этого простого дела ее отвлекает высокое вишневое дерево с последними, почти черными вишнями, что видны в окне. Сладкий пар кипящего сиропа, отборные огурцы, переложенные грубыми ветками укропа, полные загорелые плечи сестры. «Какая она красивая!» — в очередной раз думает Вера. И весь склад деревенской жизни, который она почти позабыла. «Лариса!» — зовет она, чтобы высказать почувствованное, но не успевает. В дверном проеме появляется Ларисина дочь, томная 16-летняя красавица с ростом и обличием манекенщицы, одетая в текущие длинные шелка. «Но пришел?» Любопытство Ларисы относится к мужу, который ранним утром был выслан за поросенком в деревню к свекрови и теперь уже, по ее расчетам, должен был явиться назад. «Пришел!» Меланхоличный голос дочери не сулит ничего хорошего. «Привез?» Дочь снисходительно хмыкает. «Жди!» Ввалился в квартиру пьяный и упал на диван. «Сильно пьяный?» «Без чувств!» «Ты у него спросила, где был?» Раздражается Лариса на медлительность и вялость дочкиных реакций. «Спросила!» Он не ответил. «Я поросенка пропил!» И добавил: «Хы!» Дочь с незаурядными актерскими способностями и завидной точностью воспроизводит «гы». И на лицах сестер, несмотря на безрадостность описываемой ситуации, непроизвольно появляется улыбка. «Надо было карманы у него вычистить», — спохватывается Лариса. «Я вычистила», — выученно сообщает дочь. «На хлеб оставила? Пятерку». «Много», — досадует Лариса. «Хватило бы и трояка. А лучше 2 рубля проспиться, точно спариться с кем-нибудь». Дочь виновато молчит. «Ладно», — машет Лариса на ее бестолковость. «Иди переодевайся, будешь нам помогать». «Сволочь, ну ты погляди, какая сволочь!» — размышляя вслух, кипит старшая сестра. «До родной мамы не мог доехать. Третий или четвертый раз передает: заберите поросенка». «Послала его, как порядочного, и вот результат!» «Да чего ты расстраиваешься?» Вера пытается ее успокоить. «Ничего ведь нового он не совершил? Если бы он вернулся от мамы, — говорит она первое, что ей пришло в голову, — ну, допустим, на золотом коне!» «Ага, с поросенком под мышкой! — подхватывает Лариса. И тут же они представляют грузную, печальную в трезвости фигуру мужа на тонконогом жеребце с золотой гривой, с вырывающимся из рук и хрюкающим поросенком. Обе заливисто хохочут.